Глава третья. Проза 5-4 веков до нашей эры. Литературная проза, возникшая в IV веке в Ионии, интенсивно развивается в течение последующих двух столетий. Сфера применения стихового слова, до тех пор являвшегося универсальным орудием литературного творчества, неуклонно суживается. Проза оттесняет поэзию, заменяя ее в целом ряде областей. Страница 166. Как возникновение прозы, так и ее рост связаны с распадом мифологического миросозерцания, с развитием критической научной мысли. Софистическое движение, наносящее сокрушительный удар полисной идеологии, является переломным периодом также и в истории греческой прозы. С последней четверти V века удельный вес прозы возрастает настолько, что она становится господствующей отраслью греческой литературы вплоть до конца аттического периода. Дософистическая проза развивается в тех двух направлениях, которые наметились с самого ее возникновения в Ионии. Это научно-философская проза и историко-повествовательная. Софистика присоединяет к этим жанрам различные виды речей и новые художественные формы философского изложения. Тогда устанавливаются три основные отрасли, по которым античная литературная теория классифицировала художественную прозу: историография, красноречие и философия. Вне этой классификации остаются различные виды деловой и научной прозы, для которых художественная стилизация не считалась обязательной. Как-то юридические документы или сочинения по отдельным областям знания, математика, медицина и так далее, предназначенные для узкого круга специалистов. Из памятников специально научной литературы рассматриваемого периода заслуживает упоминание собрание медицинских трактатов 5-4 веков, объединенное традицией под именем знаменитого врача Гиппократа из Коса. Родился около 460 года. Это так называемый гиппократовский корпус. Некоторые произведения, входящие в его состав, например, о священной болезни, о воздухах, водах и местностях, о древней медицине, представляют большой интерес с точки зрения освобождения научной мысли от религиозных суеверий и выработки строго научного метода исследования. Гиппократовский корпус свидетельствует о том, что в областях специального знания выработался свой особый литературный стиль, простой, точный и непритязательный, резко отличный от стиля художественной прозы. Языком прозы первое время оставался ионийский диалект. С конца V века центр художественной прозы переходит в Афины. И функция общегреческого литературного языка закрепляется, на этот раз уже окончательно, за аттическим диалектом. Первое. Историография. Первый представитель художественной историографии, труд которого дошел до нас полностью, это Геродот. Древние сами называли его отцом истории. Геродот родился около 484 года в Галикарнасе, греческой колонии на Малазийском побережье, находившейся под властью корейских князей, вассалов Персии. Дарийская по своему этническому происхождению, колония эта являлась ионийской по культуре и языку. В молодости Геродот, принадлежавший к знатному и богатому роду, племянник эпического поэта Паниасида, принимал активное участие в политической жизни своей родины, но затем вынужден был покинуть ее.